9. Повара из западной кухни звали Хакс. Это был здоровенный мужик в белом заляпанном поварском наряде, с лицом черным, как нефть сырец. Его предки были на четверть черными, на четверть желтыми, на четверть выходцами с южных островов, ныне почти забытых на континенте, ибо мир сдвинулся с места, и на четверть вообще бог знает каких кровей. Деловито и неторопливо, как трактор на первой передаче, он перемещался по всем трем помещениям западной кухни, где стоял дым и чад, и потолки были высокими-превысокими, шаркая своими огромными шлепанцами, какие носили халифы из сказок. Хакс относился к той редкой породе взрослых, которые запросто могут общаться с детьми и которые любят всех детей без исключения, не умильно и сахарно, а строго и даже как будто по-деловому, что иногда допускает и нежности, типа крепких объятий. Точно так же, как заключение какой-нибудь крупной сделки порой завершается рукопожатием. Он любил даже мальчишек, которые уже вступили на путь револьвера, хотя они и отличались от всех остальных ребят. Сдержанные, где-то даже суровые и опасные. Но не так, как это бывает у взрослых. Это были обычные дети, разве что чуточку тронутые безумием. И Катберт был далеко не первым из учеников Корта, кого Хакс подкармливал втихаря у себя на кухне. В данный момент он стоял перед своей огромной электроплитой. В замке были и другие электрические приборы, но работало только 6. Кухня была царством Хакса, его безраздельной вотчиной, и он стоял у плиты, как полновластный хозяин, наблюдая, как двое ребят уплетают за обе щеки остатки мяса с подливкой. По всем трем помещениям кухни сквозь клубы влажного пара сновали кухарки, поварята и чернорабочие всех мастей, гремели кастрюлями, помешивали готовящееся жаркое, чистили, резали, шинковали картошку и овощи. В тускло освещенной буфетной уборщица с одутловатым несчастным лицом и волосами, подвязанными какой-то ветхой тряпицей, возила по полу швабры с мокрой тряпкой. Один из ребят судомойни подбежал к Хаксу, ведя за собою солдата дворцовой стражи. «Вот он хотел с вами потолковать». «Хорошо», — Хакс кивнул стражнику, и тот кивнул в ответ. «А вы, ребята?» — он повернулся к Роланду и Катберту. «Идите к Мэгги, она даст вам пирога. А потом убирайтесь вон, чтобы у меня не было из-за вас неприятностей». Уже потом они оба вспомнят эту последнюю фразу: «Чтобы у меня не было из-за вас неприятностей». А тогда они лишь послушно кивнули и пошли к Мэгги. Она дала каждому по большому куску пирога на обеденных тарелках, но как-то с опаской, будто двум одичавшим псам, которые запросто могут ее укусить. «Давай поедим на ступеньках», — предложил Катберт. «Давай». Они устроились с другой стороны запотевшей каменной колоннады, так, чтобы их не было видно с кухни, и набросились на пирог. Они не сразу заметили чьи-то тени, упавшие на дальний изгиб стены, подступавшие к широкому лестничному пролету. Роланд схватил Катберта за руку. «Пойдем отсюда, кто-то идет». Катберт поднял голову. На его испачканном ягодным соком лице отразилась растерянность. Тени, однако, не двинулись дальше, хотя тех, кто отбрасывал эти тени, по-прежнему не было видно. Это были Хакс и солдаты с дворцовой стражи. Ребята остались сидеть на месте. Если бы они сейчас зашевелились, их бы наверняка услышали. «Наш добрый друг», — закончил свою фразу стражник. «Фарсон?» «Через 2 недели», — ответил стражник. «Может быть, через 3. Придется тебе пойти с нами. Партия на грузовом складе». Тут с кухни донесся какой-то особенно громкий грохот котелков и кастрюль, а вслед за ним — проклятие, шквал которых обрушился на неуклюжего поваренка, рассыпавшего посуду. Шум поглотил слова стражника. Ребята услышали лишь окончание. «Отравленное мясо». «Рискованно». «Не спрашивай, чем может тебе услужить наш добрый друг», — начал стражник.